Улетаю в небо, отключаю сердце. Не со мной снова ты, не со мной. На вопросы где-то я ищу ответы. Задыхаюсь, не хватает, погибаю я с тобой. Я взлетаю в небо, снова видя этот свет. Многое потерял, видимо, был так слеп. Совсем немного, и самолет за облаками. Но время так быстро стареет вместе с нами. Искать ответы здесь уже нету смысла. Время не замрет и будет менять эти числа. И так же быстро, проходя сквозь атмосферу, я, может, потерял надежду, но не терял веру. Боясь что-то не успеть сделать, не так ход. И я однажды замолчу и покину борт, оставив позади, что в прошлом не залечат раны. Новая жизнь, новая сцена по новой программе. И пейзажи быстро застывают на глазах, и стрелки ускоряют такты на моих часах. И высота все набирает обороты. Поладить с временем, просто понять, кто ты. Небо, чувство свободы, нет мысли ни о чем, не важен прогноз погоды. Далеко от мира время застыло на миг, так тихо тают года, а с ними тают эти дни. Стремиться к цели, упасть так быстро, когда тонешь лишь ты, а не твои мысли. Ветер развеет все то, что было когда-то. Я раньше тоже верил, что в мире существует правда. Время перестало давать мне шансы. Я как был один, так и один остался. Ты помнишь все, что было, это лишь миражи. Это такой режим, много лжи, мы куда-то спешим. В погоне за тем, чего якобы нету. Время бесследно умирает в этих куплетах. Давно позабытые страницы жизни, я спорил со временем, и это было лишь...